Александр Чуманов. «Рассвет, наконец, наступил». Афанасий сел в постели. Было раннее утро. Сероватый свет разлился по затянутому слоистыми облаками небу ровным унылым слоем, так что невозможно было определить, в какой стороне находится солнце. Трясущейся рукой Афанасий нашарил на грязном столе замызганную пачку «Мальборо», выловил ногтем сигарету, изогнутую в виде вопросительного знака, сунул ее в угол запекшегося рта. Спички ломались, не желая зажигаться. Наконец он прикурил и надолго с надрывом закашлялся. Зажженная не с того конца сигарета выпала из слабых пальцев и укатилась под шкаф. Когда кашель прекратился, Афанасий уже забыл про нее. Он сунул босые ноги с твердыми, как стеклорез, ногтями в латанные-перелатанные махеровые пимы, натянул выцветшие джинсы, накинул коричневый кожушок, нахлобучил на голову облезлый норковый треух, плюнул в угол и вышел во двор. Перламутровый «Мерседес», замызганный, как и сам хозяин, жалобно скрипнул и присел, когда Афанасий поместил в него свое дряблое, но еще довольно тучное тело. Афанасий завел движок и, не прогревая его, тронулся, наполнив отчаянным скрежетом и лязгом окружающие окрестности. В машине приторно воняло бензином марки «Экстра», очевидно, подтекал карбюратор. От этого запаха Афанасию стало еще хуже. Однако он, собрав в кулак весь наличный остаток воли, все-таки доехал до заветного места. Он остановил свой драндулет возле подземного перехода и открыл дверцу. Дверца отвалилась. Афанасий лишь сел боком на сиденье, спустив ноги на мостовую, стянул с головы треух, положил его на колени и застыл. Мелкий снежок скоро покрыл тонким слоем его желтую матовую лысину. А когда-то было детство. Афанасий с первого класса мечтал выучиться на инженера, а потом работать до самой пенсии в каком-нибудь НИИ за 115 в месяц плюс премия. Но суровая действительность распорядилась по-своему. Развеялись в дым грезы романтического юноши. Естественный отбор в виде конкурсных экзаменов был немилосердно жесток. Афоня не поступил в институт. И Афанасия засосали серые будни. Он рано узнал, почем фунт лиха и как достается кусок хлеба. Он нанялся учеником жестянщика в спецавтоцентр, где в рекордно короткий срок стал мастером высшей квалификации, освоив от тоски профессию маляра. И покатился по ухабистой жизни. Сперва на белой «Ладе», а потом на черной «Волге» и, наконец, на перламутровом «Мерседесе». Афанасий сидел неподвижно возле подземного перехода, его непокрытая голова мелко подрагивала, глаза были полуприкрыты, могло даже показаться, что он спит. Но Афанасий все слышал и все видел. Больше того, каждого приближающегося прохожего он оценивал кинжальным взглядом, заранее зная, что можно от него ожидать. Люди, одни стыдливо, другие с наигранным равнодушием или великодушием, кидали в норковую шапку деньги разного достоинства. Когда треух наполнялся доверху, Афанасий, не глядя, вытряхивал его содержимое на заднее сиденье и снова замирал в прежней позе. Маленький рыжий студентик, у которого не было денег, оставил Афанасию покурить. Забытый вкус примы растрогал беднягу до глубины души, и он с трудом сдержал слезы. Когда Афанасий в совершенстве овладел искусством подбирать колер и научился выправлять кузова побитых малолитражек, то купил домик на окраине города, соорудил во дворе авторемонтную мастерскую и стал частником. Он завел для конспирации несколько сберкнижек и, проклиная судьбу, стал копить деньги. Однако Афанасий не желал мириться с неблагосклонной к нему судьбой. «Да что я, в конце концов, хуже всех!» — время от времени патетически восклицал он. Этот вопрос мучает так или иначе всех неудачников, только не каждому удается от пустой риторики перейти к делу. Афанасию удалось. Он разом поставил крест на авторемонтном бизнесе, оборвал с таким трудом налаженные связи. Он всегда завидовал шикарной жизни литераторов, о которой слышал, только не мог вспомнить где. Афанасий решил во что бы то ни стало сделаться поэтом. Изрядно намучившись, он написал: «Ушла к другому, ушла к другому. Любовь слепа, грущу и чахну, жую солому, терлим попа, терлим попа». Афанасий страшно обрадовался. Убогие эти строки нигде ни под каким видом нельзя было напечатать, но судьбе, как известно, не прикословь. Стихи, неведомо как, попали на глаза одному популярному композитору, вероятно, столь же несчастному, как и наш герой. И скоро песню на слова Афанасия исполнил еще более популярный, еще более несчастный певец на международном конкурсе и получил, как нетрудно догадаться, гран-при. Невиданные гонорары водопадом обрушились на бедного Афанасия. Лишь добрые критики и сострадания поругали его на страницах газет и журналов, предназначенных для просвещенного читателя. Но все перекрыл гром аплодисментов. Отчаявшийся Афанасий выдал: «Разлюбила, позабыла, ушла в толпу, ты счастье мое убила, терлим-пу-пу, терлим-пу-пу». Успех был ошеломляющим. Даже большинство критиков пошло на поводу у невзыскательной публики. В интервью по поводу массовой песни и ее будущего Афанасий имел неосторожность сказать: «В наш век эта массовая песня переживает компрессию». И сразу эти его слова стали крылатыми и повторяли с восторгом все любители эстрадной песни. Подводя итог своей творческой деятельности, Афанасий сочинил: «Придет весна во всей красе, потом лето во всей красе, потом осень во всей красе, потом зима во всей красе, пошли вы все, пошли вы все». И стал бичевать у подземного перехода. Иногда там стали собираться молодые ребята с гитарами и самозабвенно пели последнюю песню на слова Афанасия, пугая прохожих и наводя смертную тоску на своего кумира. Афанасий просит милостыню. Вернее, даже не просит. Люди сами видят его бедственность и помогают, чем могут. Постояв некоторое время на своем посту, Афанасий идет к магазину и в компании таких же потерявших себя людей пытается заглушить тоску грендряным коньяком. Потом Афанасий возвращается в свою ненавистную развалюху с зимним садом и бассейном, с сауной и подземным гаражом, увешанную пыльными коврами, уставленную финской мебелью и японской электроникой. Возвращается, чтобы забыться до следующего, такого же безрадостного утра. Он спит беспокойным, не приносящим отдыха сном, а кругом по всему дому валяются купюры различного достоинства. Отстояв у перехода положенное время, Афанасий вдруг почувствовал необъяснимое беспокойство. Впервые за много лет ему показалось, что какие-то радостные перемены грядут в его безрадостной жизни. Он торопливо высыпал содержимое шапки на заднее сиденье и, не подбирая отвалившуюся дверцу, резко кинул машину вперед. Сегодня он не стал сворачивать к магазину, к своим дружкам, а поехал сразу домой. По пути его дважды останавливали за нарушение правил. Инспектора делали это очень неохотно, лишь по долгу службы отрывали квитанции, но денег не брали, а наоборот, сами, смущаясь, оставляли на заднем сиденье полтинники. И все-таки на одном из перекрестков Афанасий врезался в КРАЗ. Выбравшись из-под обломков, он побежал. Когда Афанасий добежал до своей улицы, он увидел толпу, а потом пожарную машину. Головешки еще дымились. Ему дали койку в общежитии. А осенью, капитально позанимавшись, он поступил в институт осваивать любимую специальность – проектирование шкивов для ременных передач. Его приняли с тройками, потому что конкурса уже не было. Времена изменились, и все мечтали попасть в спецавтоцентр.